Так же мнится мне, что ранее изволите начать, то лучше и труда будет меньше, а пользы больше, понеже ныне оное бестие еще вне состояния и силы. Паче всего опасаюсь и чаю, что они, конечно, будут искать протекции турецкой, что им и сделать, по моему мнению, прямой резон есть, что если учинят, тогда вашему величеству уже будет трудно не токмо чужого искать, но и свое отбирать. Того ради, государь, можно начать и на предбудущее лето, понеже невеликих войск сия война требует, ибо ваше величество уже изволите и сами видеть, что не люди, скоты воюют и разоряют. Инфантерии больше 10 полков я бы не желал. Да к тому кавалерии 4 полка и 1003 нарочитых казаков, с которыми войску можно идти без великого страха, только бы была исправная амуниция и довольное число провианта. Северная война прекратилась, и новому императору ничто не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспийского моря. В декабре Петр отвечал Волынскому: «Письмо твое получил, в котором пишете о деле Даутбека, и что ныне самый случай о том, что вам приказано предуготовлять. На оное ваше мнение ответствую, что сего случая не пропустить зело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к Волге маршировать велели на квартиры, отколь весною пойдут в Астрахань. Что же пишете о принце грузинском, оного и прочих христиан, ежели кто к всему делу желателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не зачинали по обыкновенной дерзости тех народов, а тогда поступали бы с совету». Макаров писал Волынскому: «Здесь о взятии Шимахи согласно с вашим мнением все рассуждают, ибо есть пресловица крестьянская: когда завладел кто лычком, принужден будет платить ремешком. А надеюсь, что все вскоре сбудется так, как вы писали. А между тем буду стараться о указе, укажет ли вам его величество быть в Москве. Шафранное коренье изволили его величество смотреть, и отдано оное садовникам в оранжерею, и указал к вам отписать, чтобы вы приложили свой труд о разводе хлопчатой бумаги». В это время Волынского занимали дела в Кабарде, где беспрестанно ссорившиеся друг с другом князьки требовали посредничества астраханского губернатора. От 5 декабря он писал царю: «Я сюда, в казачьи верхние гребенские городки, прибыл, куда некоторые кабардинские князья еще до меня прибыли, затягивая меня к себе, чтоб противную партию им через меня искоренить или по последней мере противных князей выгнать вон, а им в Кабарде остаться одним. Однако я им отказал, и что я неволею мирить не буду, и призывал противную им партию ласкую, и так сделалось, что приехал и дядя их, с кем у них ссора, а он и первенство по всей Кабарде имеет, которого с великим трудом из Кабарды я выманил, ибо он зело боялся от того, что крымскую партию держал. Также при нем приехали мало не все лучшие уздени, и хотя я сначала им довольно выговаривал, для чего они, оставя протекцию вашего величества, приводили в Кабарду крымцев, однако ж напоследок-то отпустил им и по-прежнему милостью вашего величества обнадежил, и потом помирил их. Однако ж с присягою, чтоб им быть под протекцию вашу, и при том и со взятием верных аманатов. И так о вся Кабарда ныне видится под рукой вашего величества. Токмо не знаю, будет ли им из моей медиации впредь польза, понеже между ими и вовеки миру не бывать, ибо житье их самое зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за безделицу режут. И я чаю, такого удивительного дела мало бывало или и никогда. Понеже по исследованию дела не сыскался виноватый ни один. И правого никого нет. А за что первая началась ссора, то уже из памяти вышло. Итак, за что дерутся и режутся, истины ни один не знает. Только уж вошло у них то в обычай, что и переменить невозможно. Еще ж приводит их к тому нищета, понеже так нищи, что некоторые князья ко мне затем не едут, что не имеют платья, а в овчинных шубах ехать стыдно. А купить и негде, и не на что, понеже у них монеты никакой нет. Лучшее было богатство скот, но и то все крымцы обобрали, а ныне князей кормят уздени, и всего их мерзкого житья и описать невозможно. Только одно могу похвалить, что все такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо что татар или кумыков 1000, тут черкесов довольно 200. В начале 1722 года, когда двор находился в Москве, получено было известие от русского консула в Персии Семена Аврамова, что афганцы, восставшие против шаха Гусейна под начальством Махмуда, сына Мирвеизова, 18 февраля стояли уже только в 15 верстах от Испагани. Шах выслал против них войско, но оно было поражено, и первый побежал любимец шаха, главный визирь Эхтимад Девлет. Победитель 7 марта подошел к Испагани и расположился в предместьях. Гусейн, по требованию народа, назначил наместником старшего сына своего. Но персияне обнаружили неудовольствие, и шах назначил второго сына. Когда и этот не понравился, то назначен был третий сын, Тахмас Мирза. Но эти распоряжения не поправили дело. После второй проигранной битвы персияне совершенно потеряли дух, а жулжинские армяне, называвшиеся так по имени предместья, где жили, все передались на сторону победителя. Потом из Константинополя было получено известие, что афганцы овладели Испаганию. При таких известиях медлить было нельзя, тем более что турки прежде всего могли воспользоваться падением Персии и утвердиться на берегах Каспийского моря, которое Петр считал необходимым для Балтийского моря. В апреле Петр писал из Москвы генерал-майору Матюшкину, заведовавшему приготовлением судов на Верхней Волге: «Уведомьте нас, что лодки, мая к 5 числу, поспеют ли? Также и ластовых судов к тому времени сколько можете поспеть?»